418 июль 4. Резервуар духа имеет каждый, но различны его глубина, величина и содержание. Резервуар духа владыки следует об этом помыслить. Его центр – чаша со всеми ее накоплениями за все жизни. Сознание архата к чаше доступ имеет. Обычные же люди весьма ограничены. Резервуар духа наполнен также и излучениями ауры всех проводников и вибрациями мыслей, и мыслей особенно доминирующих. Сложен аппарат человеческий, и так мало изучен он наукой. Сущность человека выражена в его ауре. Прошлое запечатлено в чаше. Резервуар духа заключает в себе и прошлое, и настоящее человека.